25 февраля. Казалось, только уснули, а нас уже будил патруль, чтобы их сменить. Было 2 часа ночи. Пока спали, промерзли до костей. Вдалеке слышны стрельба и взрывы. Патрулируем в полной темноте, интенсивно ходим, чтобы хоть как-то согреться. Все стали как будто ближе друг к другу, офицеры стали проще. Через час будем смену, снова укутываемся в спальники и замерзшие засыпаем. Где-то в 5 утра всех будет, готовимся выдвигаться. Все и так готовы, никто не раздевался, все спали в своих заглушенных машинах, не видел никого, кто хотя бы снимал обувь. Снова чего-то ждем и выезжаем с рассветом. По машинам передают, чтобы все были готовы к засадам. Впереди БТРы разведки, остальные машины чуть позади. Настроение стало веселее. Был удивлен, что ночью на нас никто не напал, учитывая наше уязвимое положение. Это означало, что либо дела не так уж хороши в ВСО, а может, еще и хуже, чем у нас, либо мы движемся прямиком в ловушку. Колонна ползет мелкими проселочными и грунтовыми дорогами. Снова один из грузовиков завяз. Из-за перегруженности грузовик сел в песке на подъеме. Мы начинаем перегружать мины из него по другим грузовикам. Таскаю с остальными тяжеленные ящики, мы и так обессилены. И ворчу, что лучше бы бросили машину и спешили к своим, ведь снова теряем время. Офицер, стоящий рядом, старый знакомый, улыбаясь, подкалывает меня. «Так ты напиши жалобу в Министерство обороны». И стоит, смотрит уставшим взглядом, ожидая моей реакции. Я остановился и, повернувшись к нему, выдал речь о том, что если бы все сделали, как я, не занимались фотоотчетами, бесполезными построениями, рабочками, вместо того, чтобы чему-то учиться и заниматься реальной боевой подготовкой, то мы бы сейчас не были в такой жопе без связи и кучей техники, не способной доехать до Херсона. Он отвел от меня взгляд, сделав вид, что где-то что-то есть интереснее. Я так и не понял, то ли не хочет разговаривать, то ли согласен со мной. По воинской дисциплине я вообще не имею права с ним так разговаривать, поэтому молча продолжил перегружать ящики. Спустя час разгруженный грузовик смог выехать из песка. Колонна выехала на асфальтированную дорогу и снова встала. Я проклинал все вокруг. Мы стояли в идеальном для засады месте, по обеим сторонам заросли. Я спрыгнул из Урала без тормозов и стал курить, бродя вдоль колонны. Рядом стоял БТР-82 разведчиков. Бросив на них взгляд, мне показалось, что никого из них не знаю. Полк только недавно сформировали, еще не успели перезнакомиться. А учитывая, что к нам сейчас прикомандирован разведбат 7-й дивизии, то, не найдя знакомых лиц, решил, что БТР оттуда, и прошел мимо, молча, сладко покуривая одну из последних сигарет. Кто-то с БТР мне весело крикнул. «Чё не здороваешься?» Тут понимаю, что это молодой лейтенант, который проводил мне начальную десантную подготовку. Несмотря на то, что он был намного моложе меня, это был один из немногих офицеров, которого я по-настоящему уважал. Иногда встречал его на стадионе. Он очень хорошо бегал, возможно, лучше всех в полку. Вышестоящее командование еще не успело отбить ему желание служить, и он перевелся в разведроту, что не удалось мне, опять же, благодаря моим отношениям с ротным и долбанной идеей пожаловаться в Министерство обороны с целью сломать сгнившую систему. Постояли, поболтали, улыбаясь друг другу. Я заметил, что все стали куда чаще называть друг друга братишками, а, видя знакомых, теплее и радостнее общаться. А вдруг появился начмет полка. Он ходил и искал, куда переложить раненого. Ночью встретил его в патруле, и, несмотря на прошлые конфликты между нами из-за моего инцидента, пока лежал в госпитале с воспалением легких, мы неплохо пообщались о происходящем. Видя, что в кузове нашего Урала без тормозов всего 2 человека, и кузов ровно уложен ящиками с минами, на которые можно положить раненого на носилках, выбрали нашу машину. Положив парня в бреду на ящики, Начмед залез в кузов, сделал ему укол, завернул в фольгу и накрыл спальником. Наказал, чтобы мы смотрели, если начнется кровотечение, перетянули жгут. Похоже, что это был тот парень, которому сломали ногу поворотом пушки на БМД. Он лежал, очень тихо стонал. Время от времени, проверяя, идет ли у него кровотечение, он постоянно говорил, что ему холодно, из-за чего сверху мы укрыли его еще и нашими спальниками. Как мне сказал один человек потом, этот парень умер. Вместо того, чтобы, как в американских фильмах, эвакуировать его в госпиталь к прекрасным и заботливым медсестрам, мы везли его еще глубже, в тыл противника, на ящиках с минами, в Урале без тормозов. Всю дорогу с молодым минометчиком мы сидели у края кузова, были сосредоточены, готовясь к засаде. Как я уже понимал, в случае боестолкновения наша задача — резко выгрузить минометы, установить их, навестись по координатам и вести огонь, поддерживая пехоту. Минометы 82 мм с максимальной дальностью до 4 км, и с них еще никто не стрелял. Они были только выданы батареей. До этого они работали со 120 мм. Гениально. Как всегда, в последний момент. На ходу разберутся. Ехали через ужасные дороги, какие-то дачи, теплицы, поселки. В населенных пунктах нас встречали редкие люди и провожали угрюмым взглядом. Над некоторыми домами, казалось показательно, развивались украинские флаги. Эти флаги бросались в глаза и вызывали смешанные чувства уважения к отважному патриотизму этих людей и чувство того, что эти цвета теперь принадлежат вроде как врагу, эти люди так демонстрируют, что они нам не рады. Было чувство тревоги и ощущение опасности от этих домов, одновременно с чувством уважения к их патриотизму, но я понимал, что если вдруг из одного из домов, мимо которых проезжала наша колонна, мне покажется опасность, буду стрелять без раздумий. Невнимательность или промедление — это смерть моя или товарищей. Но в то же время никого не хотелось убивать, и хотелось, чтобы все прошло без крови. Я до сих пор не понимал, что нас ждет дальше, какая обстановка, что происходит в мире, кто на кого напал, зачем нам Херсон, что с теми, кто ехал вчера вечером вперед, и нахрена я поперся в минометку. Мы выехали на трассу часов в 8 утра. Медленно проехали по ней немного и стали встречать наших, БТРы, тигры. Прокричав незнакомым тиграм, которых не было в 56-й, «Мужики, вы откуда?» В ответ доносилось: «11-я бригада, а вы откуда?» Медленно проезжая дальше, я увидел подбитый БТР, съехавший с трассы. Дальше еще подбитые, расстрелянные или сгоревшие военные машины, брошенные грузовики с гаубицами, какие-то с пулевыми отверстиями, какие-то непонятно чьи. Окрас гаубиц какой-то необычный. Некоторые зеленые, как наши, некоторые непонятного цвета. На дороге стекло, кровь, опаленные следы, грязь, гильзы в воздухе, запах крови и боя. От некоторых еще идет дым, хотя вроде бы на каких-то из них виднеются Z по бокам. Но маленькая Z. Видно, что техника двигалась в другую сторону. Складывалось впечатление, что это наши расстреляли колонну ВСУ, ехавшую из Херсона. Но нахрена тогда ВСУ нарисовали маленькие буквы Z по бокам своей техники? Или это все-таки наша техника? Позже дошли слухи, что наши уничтожили ночью свою же колонну. Еще позже, лежа в палате офтальмологического отделения госпиталя Севастополя вместе с маленьким сутулым срочником-артиллеристом, услышал от него, что в первые дни войны они попали ночью в засаду. Их колонна попала под огонь своих же, большинство разбежалось по лесам вдоль дороги Херсонского заповедника, не понимая, что происходит. Рядом выстраиваются в колонну УАЗы. Понимаю, что это уазы моей роты. Наша колонна тоже останавливается рядом. Я выпрыгиваю из Урала без тормозов и иду к своим ребятам. Подойдя к ним, вижу, что вид у них какой-то ошалевший. Переходя от машины к машине, расспрашивая, как дела, слышу в ответ: «Блядь, это пиздец. Мы все ночи ебашились. Есть курить?» «Я в ахуе, а у тебя с глазом что?» «Я трупы с дороги собирал, там у одного мозги на асфальте остались. Дай сигарет, у нас закончились, а тебе кто въебал?» «Привет, а ты где был? Дай закурить». Встречаюсь глазами с одним сержантом, решаю пройти мимо, теперь уже не до конфликтов. В 2014-м, в первый же день войны, он был ранен, за что тут же получил орден мужества. Он очень любил рассказывать необстрелянным, какой он профессионал. Мне всегда забавно было слушать его россказни. Но 22 февраля, когда он рассказывал ребятам у костра, как его бригада вырезала хохлов, как котят в какой-то деревне, или как их рота уничтожила полк ВСУ, я стал закипать, понимая опасность таких баек у костра. Ну и начал встревать в спор, задавать неудобные вопросы. В результате всего за сутки наши отношения были уничтожены, и видно было, что он уже опустился на землю. Я дальше ходил от машины к машине роты, здороваясь и искренне радуясь в виде ребят. Попытался узнать, есть ли у нас потери. Мне рассказали, что молодой лейтенант, тот, что был за взводника, с которым я поссорился и из-за которого отчасти я теперь в первый день войны в новом подразделении, так вот этот лейтенант пропал. Позже оказалось, что он сел и уехал с комбатом и двумя ротами вперед, что с ними теперь неизвестно и... похоже, им хана. Мимо нас постоянно проезжали гражданские автомобили, маневрируя между техникой, такси, скорые. Некоторые автомобили выглядели подозрительно, но на гражданских никто не обращал внимания, лишь иногда стреляли сигареты у проезжающих. Почему моя рота не там, куда уехал комбат штурмового батальона с двумя ротами, а моя шестая штурмовая рота стоит здесь? Я так и не понял. Один более грамотный парень из роты поделился новостями. Цитата. «Паша, похоже, ротный затупил, не привел нас куда надо. Мы заблудились, но тем самым он всех нас спас. Комбату, похоже, пиздец с двумя ротами. Утром здесь был командир полка, он ротному прописал при всех. А ты вообще где был? Дай сигарету». Конец цитаты. Побродив вдоль колонны, пообщался с другими парнями из 11-й ДШБ и спецназа морской пехоты. Их было немного, но у этих подразделений имелись бронемашины «Тигр». Единственное, что я сообразил, это то, что рота получила боевое крещение, и хорошо, что вроде как все остались целы. Хотя странно это. По рассказам, всю ночь шел бой, в перестрелке участвовало три стороны — наши, украинцы и... неизвестно, кто третий. Но чтобы не было потерь после боя, длившегося всю ночь, это просто что-то нереальное. Как говорится, у страха глаза велики. Поступила команда по машинам, и, пытаясь переварить собранную информацию, я начал залазить в кузов Урала без тормозов, опасаясь как бы не разбить второй глаз. Раненого из кузова забрали и куда-то унесли. Выходит, что дела у нас не так уж и плохи. Сейчас мы выстраиваем колонну на трассе в несколько рядов. К нам подошел сослуживец с минометки и передал нам воды в полторашках и два сухпая. Прошлые сутки мы не ели. Напившись, открыли один сухпай, взяли по консерве и стали ее холодную жевать. Есть особо не хотелось. Возбуждение от адреналина перебивало голод. Ведь было понятно, что сейчас мы снова собираемся, чтобы идти на Херсон. Наверняка будут боестолкновения. Мимо колонны по трассе ходили гражданские с сумками. Очевидно, те, кто бежал от войны. В основном все шли и ехали из Херсона, куда мы как раз готовились выдвигаться. Мне было и жаль этих людей, и одновременно меня бесило и заставляло нервничать, что автомобили, не проверяя, пропускали через колонну. Это мешало построению. Ведь понятно уже было, что это война, и нас с распростертыми объятиями никто не встречает, а значит, среди этих людей наверняка есть военные. В любой момент они могут передать наши координаты для артиллерии, авиации или БПЛА, и тогда тесно выстроенной колонне на трассе придет звездец. Мне в глаза бросился молодой парень в гражданке, проходивший мимо нас. В отличие от остальных, он шел в сторону Херсона. Я встал и крикнул: «Эй, иди сюда!» Парень испуганно подошел. Ему на вид было лет 20. Грязная, великоватая ему одежда, небольшого роста, смуглый. Видно, что его потрясывало от страха. Я стал расспрашивать, кто он и зачем идет в ту сторону. Он стал отвечать тараторе с сильным украинским акцентом, что где-то там работал на какой-то овощной базе, что из-за войны хозяин сказал ему, что работы больше не будет, что живет он в Николаевской области и теперь идет домой. Мне все это показалось каким-то бредом. Доверия он не вызывал и был похож на переодетого солдата, которого отправили на разведку, либо вообще на дезертира. Я ему сказал об этом. Он начал оправдываться, заикаясь, и показывал свой пластиковый паспорт. Ему действительно было 20 лет. Тогда мы стали его успокаивать. «Не бойся, мы тебе ничего не сделаем, но ты не иди сейчас в Херсон лучше, иди туда после того, как наша колонна уедет». Было ощущение, что сейчас там будет замес, и гражданским там точно нечего делать. Парень продолжал тараторить, что ему нечего есть, и поэтому надо идти. Мы переглянулись с товарищем и отдали ему один из наших сухпаёв. Я сказал ему, чтобы он ушел с трассы в лес, развел костер и погрелся и поел. А дальше шел, когда мы уедем. Он взял сухпай и ушел в лес. Мне казалось, что парнишка врет, но если я прав, то что мне тогда с ним делать? Может, он и правда просто дезертир, который не хочет воевать. Злости к нему нет. Плевать, немного жалко его. Закралось чувство вины. Мы вторглись и разрушили жизни всех этих людей. И в то же время, если я прав, то он выйдет к своим и передаст координаты. С другой стороны, мимо нас уже проехали сотни автомобилей с видеорегистраторами, а некоторые через стекло открыто снимали нас на телефон. Какой же дурдом! Эта возня с построением колонны продолжалась где-то до обеда, после чего колонна стала набирать ход и на высокой скорости понеслась в направлении Херсона. Мы проезжали разбитую, сгоревшую или брошенную украинскую технику. Это была старая советская техника, еще хуже, чем у нас. БТР, БРДМ, газоны, Уралы, старые ПВО типа ОСА. Было впечатление, что по ней местами ударили вертолеты, а большая часть была брошена, либо обстреляна стрелковым оружием, скорее всего, нашими парнями, прорвавшимися вперед. Интересно, что с ними сейчас? Несколько раз колонна останавливается, и мы по команде к бою высыпаем по краям дороги, занимая позиции. Впереди идет стрельба, в голове колонны БТРы разведчиков. Толпа из 10 человек ложится рядом со мной вплотную. Я начинаю орать на них, чтобы рассредоточились и не кучковались. Все какие-то растерянные. Ору, чтобы не наводили друг на друга оружие. Один из них с тупым видом шутит: «О, у нас профессионал появился». Тут же водитель Урала без тормозов стреляет рядом со мной. И, покраснев, извиняется перед всеми, мол, случайно. Всматриваемся в лес. Туда из БМД впереди кто-то высадил несколько очередей из пушки, отчего стволы нескольких деревьев разлетелись в щепки. Впереди колонны тоже кто-то куда-то давал очереди в лес. Прошла информация, что там противник. Лежу, всматриваюсь в лес. Адреналин зашкаливает, погода серая и прохладная. Лес выглядит мрачновато, и в нем ни хрена не видать. Кто-то рядом говорит, что вроде как видел кого-то. Спустя минут 10 снова команда по машинам. Дальше развилка и указатели на Херсон и Одессу. В голове пролетают мысли, что всю жизнь мечтал побывать в Одессе. Мне всегда казалось, что мне бы там понравилось. Неужели сейчас наши войска так заходят во все областные города? Проведут типа референдумы и присоединят к России. Мне стало смешно от того, что вспомнил фразу «мечты сбываются». Держу на мушке мрачный лес справа, напарник контролирует лес слева. Колонна неслась с высокой скоростью. Я видел несколько разбитых гражданских авто, наш сгоревший «Тигр», тоже наш «Рысь». В переднее окно был выстрел из РПГ. Машина брошена, подбита, но не сгорела. У меня крутится мысль о том, как мы будем штурмовать Херсон. Сомневаюсь, что выйдет мэр города с хлебом и солью, поднимет флаг РФ над зданием администрации, а мы парадом войдем в город. Все, что я вижу последние два дня, не похоже на крымский сценарий. Что происходит? Что в России? А на Донбассе что? Что происходит в мире? Надеюсь, наше командование не додумается входить в город колонной. Насколько я знаю, Херсон — крупный город. Если мы заедем туда колонной, то нам хана. Грозный был намного меньше. Неужели ошибки прошлого ничему не учат нас? Зная наш уровень подготовки и организованности, я готовился к худшему. Насколько же плохи должны быть дела в украинской армии, что наше командование решило, что мы возьмем этот город с наскока. Тем более, что взять мы его должны были еще вчера. Вчера на нашей стороне еще был бы эффект неожиданности. Но все как всегда. В мирное время бардак, военное он стал еще хуже. Я сидел в броне и шлеме. Потертые очки с шлема защищали от пыли, но мешали ясно видеть. Амуниция неудобная, автомат со сломанным замком ремня, из-за чего пришлось закрепить конец ремня на шомпол. Балаклава неудобная и холодная, мешает дышать. От лямок бронежилета болят плечи, я не снимал его уже два дня. Уставные берцы неудобные, ноги в них спрели и замерзли. Еще эти тупые белые повязки на руке и ноге уже потемнели от пыли и грязи. Кто вообще придумал их? Мы вроде не в страйкбол играем. В бою на дистанции никто не будет их разглядывать. В пачке осталось две сигареты, а почти у всех вокруг они уже закончились. Ладно, соберись. Наверняка у нас есть какой-то план. Похоже, где-то рядом должен быть мост через Днепр. Начинаем замедляться. То останавливаемся, то снова еле едем. Мимо нас в обратную сторону начинают пролетать наши военные машины. Видно, что водилы жмут газ в пол, выжимая при этом из техники все возможное. Начинаю различать знакомых в мимо проносящихся машинах. В голове появляется тревога. Вся колонна на всех парах летит обратно. Мы тоже разворачиваемся и с максимальной скоростью устремляемся обратно. Капец. Что там происходит? Время уже часов 16, ни хрена непонятно. По ощущениям, в обратном направлении мы пролетели километров 50. Колонна снова выстраивается и начинает сворачивать в лес по песку, ломая деревья. В лесу метрах в 150 от трассы начинают ставить технику. Люди вылезают из машины, обмениваются информацией, по ходу стреляя друг у друга курево. Через командиров доводят, что впереди были замечены украинские грады. Всем готовиться к обстрелу, срочно закопаться как можно глубже. В машинах почти закончилось топливо, проблемы со связью. Непонятным мне образом выставляют позиции в подобии круговой обороны, но где должны стоять минометы, пока не ясно. Складывается впечатление, что позиции каждый командир выбирает хаотично. Кто-то начинает рыть окопы, кто-то непонятно куда зачем идет, кто-то вскрывает сухпаи и пытается быстрее поесть, пользуясь моментом. Кто и как всем этим руководит, неясно. Мы с товарищем тоже решаем погреть сухпай на горелке, пока позиции для нашего миномета нам не указаны. Минут за 15 погрели и закинули в себя горячую кашу. В это время кто-то из минометки высказывает старшине минометки, прапорщику-дагестанцу, что он два дня не ел и не знал, что у нас есть сухпаи и вода. Тот в ответ орёт, что ему похуй, и вон в том КамАЗе иди и возьми и сожри хоть все за раз. Я молча ем, сидя на земле и наблюдая эту сцену. Похоже, что они просто срываются друг на друге. Поев и так и не получив позиции для минометов, иду по лагерю в поисках сигарет и знакомых лиц. Параллельно завязываю новые знакомства. Говорю какому-то встречному: «Братишка, дай закурить». Он останавливается, уставши смотрит на меня и говорит: «Братишка, я вообще-то замкомди в дивизии». При этом достает сигарету и протягивает мне. Беру сигарету, закуриваю и говорю с пофигистическим видом: «Извините тогда, спасибо за сигарету». Мне реально было настолько пофиг, какие у него звания и должности. Очевидно, что ему вообще-то тоже. Все вокруг без знаков различий. Учитывая, что сейчас по нам ожидается отработка градов противника, очевидно, будет много двухсотых и трехсотых. Мы занимаем круговую оборону. Наших самолетов и вертолетов давно не видно, связи нет, мы находимся в тылу на 100 километров, все устали и хотят спать, но умирать тоже никто не хочет. Некоторые усиленно роют окопы из последних сил, обливаясь потом. Сладко покуривая сигаретку, хожу по лагерю в поисках информации и желанием стрельнуть еще про запас. Получается, мы заняли квадрат примерно километр на километр. Нас здесь человек 500, техника расставлена хаотично, роются окопы и траншеи, почва — песок. Понимаю, что окопы в песке точно не спасут нас от РСЗО. Но над нами большие хвойные деревья, возможно, они как-то помогут. Хотя если ракеты будут взрываться о деревья, то осколки все равно будут лететь вниз, забирая двухсотых и трехсотых. Хожу с комком в горле, понимая, что до утра могу не дожить, и те, кого я вижу вокруг, тоже. Из-за этого очень рад видеть их, и, похоже, это взаимно. Стреляю сигарету в группе, и мне говорят, что есть нацвай. Ну что ж, нацваю теперь я тоже рад. Закидываю зеленые гранулы за губу, они меня сильно расслабляют. Сплёвывая слюну, стою и общаюсь с ребятами. Они из 11-й бригады. Говорят, что их осталось человек 50, остальных, похоже, нет в живых. Их 11-ю бригаду закинули сюда на вертолетах. Хладнокровно выслушав их, пошел дальше с чувством обиды за нашу армию. Она занималась всем, блядь, чем угодно, кроме реальной подготовки. Было обидно от осознания того, что, наверное, вот так бесславно умру с этими парнями под ударами РСЗО и контратакой ВСУ, или хрен пойми кого, с кем мы воюем, с НАТО? Кто мог уничтожить тех, кто прорвался вперед? Где основные силы? Где арматы, сарматы, белые лебеди и все остальное дерьмо из пропаганды по ТВ? Уже тогда я осознавал, что смерть рядом, но настраивался дешево свою жизнь не отдавать. Обойдя лагерь, я понял, что здесь примерно половина моего полка, усиленного 7-й дивизии, 11-й бригады и немного спецназа морской пехоты, непонятно как с нами оказавшихся, то есть почти все десантники. Свои позиции мы спалили, и РСЗО 100% ударят по нам. А если одновременно подойдут диверсионные группы ВСУ, атакуя нас после обстрела, то для нас это будет просто мясорубка. Мы истощены, мы не на своей земле, не знаем местности, связи нет, поддержки авиации, артиллерии нет. Те, кто прорвался вперед, уже, похоже, уничтожены. Я вспоминал отца, все, что я знал о 56-й в Югославии, Чечне, 1-й и 2-й компании, высоте 776 и 6-й роте. Похоже, мы повторим их судьбу. Бардак, коррупция, отсутствие нормальной подготовки и сразу в пиздорез. В войне один в поле не воин. Успех будет зависеть лишь от общей слаженности, подготовки и мотивации. Я понимал, что со слаженностью и подготовкой у нас проблемы. Что же до мотивации? Все смирились с тем, что уехавшие вперед десантники, скорее всего, погибли. Это около 1000. И, похоже, смирились, что такая же участь ожидает здесь и их. Пока искал свою роту с комком в горле и обидой на блядство, на то, какой нелепой смертью мы, похоже, умрем, окончательно укоренился в мысли, что, несмотря на то, что я против войны, за ВДВ и всех десантников, отдавших свои жизни раньше, я умру. Пусть так. Обидно, что наша подготовка была лишь на бумаге, но славу ВДВ прошлого мы не имеем права запятнать. Помирать так с музыкой. Если наши братья-украинцы перебили тех, кто уехал вперед, значит, все очень серьезно, и надо настроиться биться до конца. Так просто мы своей жизни не отдадим. В это время какой-то ублюдок сидел в тепле и уюте, болтая о том, что ему теперь стало стыдно быть русским. Узнал это по возвращении. Что происходит? Может, Москва тоже под ударом? У меня сестра там. Что происходит в мире вечером 25 февраля, мы не знали. Найдя свою роту, увидел, как все в спешке роют окопы и траншеи. Чем глубже ты сейчас окопаешься, тем больше шансов выжить при ударе артиллерии. Грунт был мягкий, песочный. При взрыве граничащие окопы, скорее всего, сразу осыпятся. Мне казалось, что нужно рассредоточить людей дальше друг от друга. Там было человек 500 на площади километра на километр. Тут же грузовики с боеприпасами. В случае артобстрела противник всегда будет попадать в яблочко. Но меня никто не спрашивал. Отцам командирам виднее. Вот только кто командует всем этим безумием, так и не ясно. Походил, поздоровался с парнями. Очень рад был каждому. Хотелось каждого подбодрить, и чтобы кто-то подбодрил меня, ведь, возможно, больше не увидимся. Вспомнился первый прыжок с парашютом. Прыгали под Джанкоем в Крыму. В борту все были перворазниками. Когда вертушка резко начала подниматься в небо и загорелся желтый свет у рампы, я, так же, как и все, был в ахуе. Но, видя, что все вокруг стали бледными и лица изменились, я стал через силу улыбаться и показывать всем палец вверх, ища при этом зрительный контакт. Все, о чем думал тогда, это главное не лохануться. Примерно так же все выглядело и сейчас, только ситуация намного хуже. Увидел пленного украинца. Я видел несколько издалека в УАЗах утром. Он сидел у дерева со стянутыми руками. Рядом лежали пара пустых консерв и пустая пластиковая бутылка из-под воды. Консервы были украинскими, наверное, его, сухпай. Видно было, что он недавно поел. Рядом стоял и охранял его мой товарищ, дагестанец, к слову, человек с большой буквы. Сложилось впечатление, что он охраняет его больше от своих. Один из мимо проходивших сослуживцев орал ротному: «Давайте расстреляем его нахуй, сколько они наших положили!» Было видно, что он бы его действительно завалил, если бы дали. Теперь, когда пошли потери, в людях проснулась жестокость и жажда мести. Под глазом у пленного был огромный фингал с кровоподтеком. Видно было, что удар был очень сильным и, скорее всего, не рукой. Мне почему-то очень сильно захотелось рассмотреть его и поговорить с ним. Я присел рядом на корточки. Это был полный мужчина лет 45. Он жадно курил косячок из махорки, который ему только что заботливо передал и дал подкурить дагестанец. Мне казался он своим и чужим одновременно. Вся разница между нами — это то, что теперь наши страны в конфликте. Ведь родились мы с ним в СССР. Я разглядывал его как пришельца, но ничего необычного не нашел. У меня не было к нему злости, мне было почему-то жаль его. Глядя ему в глаза, я зачем-то громко сказал: «Ну что, братишка, вместе подыхать будем?» Он сидел, смирившись, удивленно посмотрел на меня и спросил, почему. Я, глупо улыбаясь, пояснил: «Потому что сейчас по нам ваши будут херачить градами». Он, улыбаясь, ответил: «Наверное, вместе». У охранявшего его дагестанца узнал, что один из наших ребят решил его подопрашивать, и ему не понравилось, как тот ему отвечает, за что наш прописал ему с ноги. Это заметил командир полка и заставил его извиниться перед пленным, пригрозив трибуналом. А где командир полка? Я его так ни разу и не видел, но знал, что он где-то рядом. Меня увидел ротный, проходивший мимо, и, подкалывая, спросил: «Ну что, Филатьев, нравится в минометке? Ушел, наконец-то, от командира, виноватого во всех твоих бедах?» Я злобно ответил, что теперь мы все в одной лодке, а выяснять, кто в чьих бедах виноват, не лучшее время. Он отвел глаза, как будто соглашаясь со мной, и пошел дальше на ходу во всю глотку, отдавая приказы больше похожие на вопли. Кто-то куда-то бежит, кто-то идет, кто-то роет, кто-то тащит. Встаю и иду обратно к минометке. Надо спешить. Резко начинает темнеть. Прохожу мимо КамАЗа роты. Меня останавливает старшина роты и в суматохе просит помочь загрузить 200-х. Я говорю, что мне надо спешить, он настаивает, что недолго это. Несколько человек в КамАЗе принимают трупы на носилках, все очень уставшие. Другие подают им носилки с земли. Сколько уже в КамАЗе загружено, не вижу. На земле трое 200-х на носилках. Помогаю их загрузить. Какие же они тяжелые, или это я так устал? На ходу спрашиваю, знаешь ли они роты. Говорят, что нет. Загрузив тела, спешу к минометке. Подойдя к ним, узнаю, что определили позиции для минометов. Выгружаем минометы, всего 5 расчетов, теперь по 4 человека. Тащим минометы на край позиции, еще глубже в лес. Тяжело. Под грузом ноги вязнут в песке. Пришли, бросаем мины и минометы. Стою и ворчу, что это дерьмо, а не позиция. Маленькая полянка, 5 минометов, линии ставим, направляя орудия в разные стороны. До ближайших наших метров 200 идти, получается, что мы без прикрытия, и у нас только автоматы. Если на нас выйдут из леса, то нам звездец. Остальные даже не в курсе, что мы здесь. Как бы ночью не накрыли свои, в случае чего, из утесов и АГС. Понимаю, что у меня куда-то пропал автомат из-за спины. Твою ж мать! Замок у ремня сломан, и пока тащил парплеты с минами на спине, не почувствовал, как он отстегнулся и упал. Иду обратно по тому же пути, вглядываюсь в поисках автомата. Почти стемнело. Дошел почти до середины лагеря, где стояли грузовики-минометки. Один из наших орет: «Кто автомат проебал?» Подбегаю и с чувством облегчения кричу: «Это мой!» Проверяю: «Точно мой. Спасибо». Иду назад на окраину к минометам. Придя, вижу, что парни уже роют окопы под минометы, копаю с ними. Почти стемнело, сил у нас нет, но роем. Когда мы закончили, было уже давно темно, примерно 21:00. Мы мокрые от пота, а в лесу стало очень холодно. До сих пор по нам не было залпов, и это хорошо. Но, возможно, противник специально ждет ночи, обстрелять нас ночью, а потом, возможно, пойдет пехота в полной темноте в лесу. А как еще объяснить, что грады противника до сих пор не ударили по нам? Вспоминаю, как расположились позиции, такое впечатление, что там друг друга перестреляют в бою. Начинаем совещаться, что делать и как будем спать. Наш миномет самый крайний, с трех сторон лес, там никого из наших нет. Если на нас выйдет противник, то наши минометы будут легкой добычей. Какой идиот решил, что здесь будет хорошая позиция для минометов? Толку в лесу от них все равно будет мало. Один парень выдвигает теорию, что нас специально командование выставило вглубь леса, что толку от нас мало с минометами здесь, из вооружения у нас только автоматы. Из леса основные силы видят трассу и противника с трассы засекут. Но если наступление будет из леса, то мы, стоящие на маленькой песочной полянке, идеальная мишень-приманка. Понимаю, что мы все похожи на измене, надо успокоиться. План командования непонятен. Все, что передало командование, это вгрызаемся в землю, готовимся к обстрелу градами и атаке противника. Связи нет, авиации нет, топливо в баках почти закончилось, мы глубоко в тылу. Если выйдут на нас, то пока нас перебьют, основные силы будут готовы. Может, он прав? Почему разведчики здесь не стоят? Логичнее было бы выставить по периметру секреты на удаление от лагеря, но их никто не выставлял. Бред какой-то. Нашего командира батареи мы не видели со вчерашнего дня. По слухам, командир батальона взял его с собой как корректировщика. Тогда, возможно, он тоже погиб. Спрашивая об этом молодого товарища, тот отвечает, что ему не жаль этого урода. Отличный настрой. Жалею, что поднял эту тему. А может, они прорвались в Херсон, закрепились там и ведут бой в окружении, ожидая нас? У нас остались два лейтенанта, командиры взводов. Но они с командованием где-то в середине лагеря. Кто координаты-то нам давать будет? В теории мы можем стрелять из минометов по трассе, но деревья в лесу очень высокие. Там полно техники с крупнокалиберным вооружением. Трассу можно простреливать, как в тире. Нахрена здесь наши 82-миллиметровые минометы? Вспоминаю, что позиции моей роты направлены примерно в нашу сторону. Их не видно за лесом. Короче, если противник нападет через лес, то шансов у нас почти нет. Если в случае боя отойдем в лагерь, нас перекосят свои же, не разбираясь в суматохе, кто мы. Настраиваю себя, что в случае нападения надо как угодно, но отбиваться, отступать некуда. Снова, как и прошлой ночью, стал задумываться о Боге. Наверное, все мы люди такие. Когда прижимает, вспоминаем о нем. Прошлой ночью нас не атаковали, пока мы стояли как в тире, хотя недалеко шли бои. Не думаю, что в эту ночь нам снова повезет так же. По-моему, уже вся Украина знает, где мы и сколько нас. Иногда издалека доносились стрельба и взрывы. По-любому местные военные хорошо знают этот лес. По идее, если началась полномасштабная война, то наши наверняка должны были нанести ракетно-бомбовые удары по всем военным объектам, уничтожив при этом все крупные соединения противника. Но что-то мне подсказывает, что все идет плохо. В лесу наступила полнейшая темнота и тишина. Лишь слегка свет от звезд падал на нашу полянку сквозь облака. Через приборы ночного видения мы различали только свое поле. Все, что в деревьях, не видно. Слишком темно, и приборы не помогают, да и батарейку надо экономить. Начинаем засыпать, несмотря на холод. Убеждаю ребят, чтобы двое спали в окопе у миномета, а двое лежали возле окопа и наблюдали лес по сторонам. Наши позиции крайние, и надеяться нам не на кого, если противник пойдет с нашей стороны. Убеждаю, что лучше меняться каждые полчаса. Все мы уже давно нормально не спим. Я переживаю, что если мы все уснем, то можем уже никогда не проснуться. Так и делаем. Двое спят, двое наблюдают. По ощущениям, только уснула, а тебя уже будет на смену. Как же красиво вокруг. Очень холодно. Очень хочется спать, помыться, горячей еды. Сейчас бы чашку горячего кофе. Вот бы сейчас открыть Ютуб и посмотреть, что происходит в мире. А может, Ютуб уже прикрыли? Где-то далеко идет стрельба. Почему нет связи? Может, ядерное оружие применили? Где вся наша авиация? Хочется курить, сигареты давно закончились. Лишь бы не уснуть на посту, не хочу, чтобы нас застали врасплох. Где-то далеко что-то взрывается. Время уже часов 5, и, кажется, начинает светать. На рассвете атаковать лучше всего.